«Зачем сквибы?» – удивился Даниэль. «Насчет сквибов у меня тоже имеется несколько идей, поясняю я, но озвучивать их я пока не собираюсь. Ну так как, вы согласны с такими условиями, оплата гарантируется контрактом». «Контрактом?» – удивился Грег. «Да, Сивый, кажись, просто поставил их перед фактом». «Отлично, контрактом?» – киваю и отвожу руку в сторону. Мгновение и Мика перемещает мне в руку пачку бумаг. «Ознакомьтесь и подпишите, если согласны». Несколько минут тишины и вчитывания в текст контракта. Вот Даниэль отлипает от бумаги. «Леди Витая, ожидаемо, лес, рядом с которым вы будете проживать, принадлежит моей подруге и вассалу рода Поттер. Ее разрешение на ваше размещение – формальность». «Понятно», – кивает мужчина, но в глазах у него недоумение. Род Витая неизвестен ему. Еще несколько минут и первым подписывает бумагу Адольф. Потом и все остальные. Размещение оборотней с семьями и девушками прошло штатно. Молодняк радостно носился по округе. Женщины с удивлением в глазах осматривали очень приличное жилье, а мужчины были довольны тем, что на полгода можно скрыться от внимания министерства с их отделом контроля за волшебными существами. Фактически, курорт с оплатой в 1000 галлеонов каждому. Все довольны. Наше появление, точнее выход из камина, на платформе 9¾ можно было бы сравнить с эффектом последствий взорвавшейся мины. Вы не подумайте, что затихла вся платформа, нет. Просто о чем-то активно спорящие Драко и Гермиона, с вялой поддержкой Невилла и активной Рона нашему белобрысому и ведьмочке, соответственно, сразу смолкли. Протянул Рон, рассматривая свою сестру. Информативно, фыркнула Джинни. Внезапно удивился Драко. Джинни, волосы перекрашивать в твоем возрасте вредно. Гермес ее нравоучениями. Да, тебе идет, прокомментировал бледноватый Невилл. Бедолага. Однако, должна заметить, что внезапная смерть его родителей не так плохо отразилась на нем внешне. Да, он сильно похудел, а круги под глазами говорили о довольно большом количестве времени, проведенном с носовым платком, но парень держался на диво бодро. Видимо, недуг предков все же сильно давил на его психику, и со смертью Читы Лангботом с плеч молодого наследника рода упал тяжелый груз из переживания и чувства безысходности. Все же наблюдать за жизнью родителей в качестве овощей не самое приятное занятие для детской психики. Во-первых, перехватила я их внимание. Волосы никто не перекрашивал. Они такими стали в связи с рядом причин. Во-вторых, шум неподнимаемый, идем к поезду. Сказано, сделано. Устроившись в свободном купе, наша компания принялась обсуждать новогодние каникулы. Да и вообще, кто что делал. И вот тут выяснилась одна маленькая неувязочка, блокада моего Мэннера. Поясню, во время блокады проникнуть внутрь может только тот, кто внесен в списках исключений. Как результат, ни одна сова с новогодними подарками не смогла доставить ни письма, ни открытки, ни подарки. Да и я, забегавшись со своими делами, никого не поздравила. Туши. Протянула я, а Джинни залилась краской. Кстати, Джинни, встрепенулась Гермиона. Почему совы даже не улетали к тебе? Ой, тут такое дело, нервно покусывая губу, принялась объясняться девочка. Я, как бы, она больше не Уизли. Закончила я за нервничающую девочку. Что? Аки сирена, заревел Рон. Она больше не носит фамилии твоей семьи, демонстративно прочищая пальцы муха, ответила я и принялась объясняться. Минут, точнее 3 часа ушло на то, чтобы все ребятам разжевать и объяснить. Это было фееричненько, особенно, если учесть орущего Рона, пришлось его вырубить и позвать близнецов, а потом еще и им объясняться, что такого случилось с их маленькой сестренкой. Короче, поездка выдалась, да. Мисс Уизли, мисс Поттер вырвала нас из толпы Минерва. Вас, леди Поттер, огрызаюсь исключительно на автомате и останавливаюсь. А Джинни демонстративно пошла дальше. Мисс Уизли, позвала она еще раз Джинни. На мой маневр женщина недовольно поджала губы, но предпочла промолчать. Этот момент мы с девочкой тоже обговаривали. Джинни, позвала я подругу и там мгновенно обернулась. Подойди, пожалуйста. Джиневра плавной походкой подплыла к нашему дуэту и вопросительно на меня посмотрела, продолжая игнорировать профессора трансфигурации. Правда, так это выглядело со стороны, но только для тех, кто был не в курсе перемен, случившихся в эти праздники. Профессор, перевожу взгляд на Минерву. Вас желает видеть директор, превратив губы в тонкие линии, ответила та. Интересно знать, по какому вопросу, чуть склонив голову, интересуюсь я. Выполняйте, рыкнула деканша Львов. Вместо ответа вздернутая бровь и: «Что здесь происходит?» «О, отрада глаз и ушей моих, как же ты вовремя! Мисс Уизли и мисс Поттер желают видеть директор», — ответила МакГонагалл коллеге. «Почему я об этом ничего не знаю?» Готова поклясться, что Снейп тоже вздернул бровь, отчего профессора трансфигурации несколько перекосило. «Хе-хе, Минерва», — вкрадчивым и каким-то даже мягким голосом обратился к ней Северус. «Мисс Уизли и мисс Поттер являются студентами моего факультета, и все вызовы к директору должны проходить через меня. По какому праву вы, являясь деканом Гриффиндора, отправляете к директору моих учеников, не предупредив меня?» «Ой-ой», — чуть скашиваю взгляд и боковым зрением отмечаю, что и Джиневра тоже побледнела. «Не знаю, чем таким увлекается наш декан, но аура откровенная и неприкрытая ничем угрозы не слабо так прошлась по нашим нервам. Вон, даже Минерву пробрала. Меня попросил позвать их сам директор», — севшим голосом ответила женщина. «С директором я сам переговорю. Гроза миновала, но все еще гуляла где-то недалеко. А теперь извините меня, профессор МакГонагалл, я должен сопроводить двух юных волшебниц в кабинет директора». На плечи мне и Джинни аккуратно легли ладони с тонкими пальцами, и что-то мне совершенно не хочется возражать нашему декану. «Блин, я тоже так хочу уметь. Прежде, чем мы войдем в кабинет, объяснитесь, юные леди, что происходит?» Остановившись за поворотом и скрывшись с глаз посторонних, поинтересовался Снейп. «Позвольте представиться», — сразу обратилась к декану Джинни и, совершив легкий реверанс, огорошила Северуса. «Джиневра Бенефис Витая, этого мы не обговаривали, но с удивлением должна отметить, что так даже лучше. Гораздо лучше предупредить нашего декана заранее. Эх, жаль, фотоаппарата нет с собой, такой кадр пропадает». «Че-че-то», — выдавил мужчина, смотря на белобрыску. Даже глаз задергался. «Джиневра Бенефис Витая», — с легкой улыбкой повторила девочка. «Леди и основательница молодого рода Витая. Вот уж не думала, что увижу международно-межмировый универсальный знак в исполнении декана факультета Слизерина, ужаса подземелий, Северуса Тобиаса Снейпа». Громкий шлеп в пустом коридоре прозвучал особенно звонко. «Дамблдор», — поприветствовал директора наш декан, — «почему я узнаю, что вы вызвали моих подопечных последним?» «Северус, мальчик мой, пока ДДД расплывался в дифирамбах и любви к ближнему своему, я решила осмотреться. Что я могу сказать по поводу убранства кабинета директора школы? Снимаю шляпу. Эта скотина прекрасно поддерживает образ придурковатого старика и активно этим пользуется. Просто уйма всякого разного хлама, стоящего на полках и всех видимых поверхностях, создавала фоновый шум и не позволяла нормально мыслить, но основную свою роль все эти тикалки и трещотки выполняли на твердую пятерку. Если бы не навык наблюдательность, хрен бы я смогла заметить среди всего этого хлама очень-очень специфические артефакты. Мало того, что здесь присутствовали различные диагностические артефакты, тут еще присутствовали весьма специфические и запрещенные изделия волшебного мира. Одна только призма доверия тянет на пяток лет в местах не столь отдаленных, что уж говорить о сфере давления, которая ослабляет ментальные щиты любого, кроме владельца. Короче, кабинет директора, паучья сеть, а ДДД, паук. «Мне все равно», — разозлился Северус. «С этого момента все вызовы моих студентов должны согласоваться со мной». «Хорошо, хорошо», — легко согласился директор, правда, весьма недовольно сверкнул линзами очков. «Вот как у него это получается, Гарри, ух, сука». «Джинни, присаживайтесь». Усевшись в кресло, установленные напротив стола ДДД, мы с интересом принялись ждать развития событий. «Ментальная атака союзника. Прерывание. Ментальная атака отражена. Обломись, дорогой директор. В моем присутствии у тебя хрен что получится. А без меня Джинни тебя пошлет и не придет к тебе в кабинет. И в случае, если ты вдруг случайно с ней пересечешься в коридоре школы, у нее есть артефакт рода Поттер. Смотри, мозги себе не сожги. Чаю? Лимонную дольку? Абзац. Я думала, это шутки». «С удовольствием», — улыбнулась я и, кивнув на вопросительный взгляд Джинни, приняла из рук директора кружку ароматного напитка. Спустя секунду в руках девочки была точно такая же кружка. Я могла прямо кожей ощутить недовольство декана, но с ним разговор состоится чуть позже. «Кстати, чай был очень вкусным. Как прошли ваши каникулы?» — довольно улыбнувшись, спросил Альбус. Насыщенно, — улыбаюсь в ответ. «А можно подробнее? Дела рода, подготовка к Новому году, немного путешествий и...» Смотрю на Джинни. «Пробуждение родового дара», — улыбнулась девочка. Альбус мило улыбнулся и весело сверкнул отражением очков. «Конечно, тварь, ты ведь хочешь получить в свои руки химерлога, а я тебе фактически его, точнее ее, на блюдечке принесла. Обломись. К сожалению, магия моего старого рода меня отвергла, и я больше не ношу фамилию Уизли», — печально опустив взгляд, пробормотала Джинни. «Ах, какая игра! Какой талант!» Взгляд ДДД надо было видеть. Ментальная атака союзника. Прерывание. Ментальная атака отражена. Наученный горьким опытом моей особенности директор решил зондировать мое окружение. «Ну-ну, очень печально», — вздыхает директор. «Но я уверен, что твоя мама все равно тебя любит, и ты можешь жить с твоими родными. Офигеть не встать!» Он издевается. «Жить на враждебном источнике. Вот сука, ничего страшного», — приободрилась девочка. «Горота помогает мне отстроить мой собственный дом. Правда?» — смутился ДДД и посмотрел на меня. «Проблем с деньгами я не имею, просто пожимаю плечами. Почему же мне не помочь младшей подруге в трудную минуту? Очень благородно с твоей стороны», — похвалил меня этот хмырь. «Поступок, достойный Гриффиндора, уверена», — Снейп скривился. «Сюзерен обязан помогать своим вассалам». Вновь пожимаю плечами и с трудом сдерживаюсь от того, чтобы не заржать от выражения лица старика. «Вассалом», — удивленно уточняет ДДД. «Дженевра Бенефис Витае, вассал моего рода, покорно подтверждаю его опасения. Ментальная атака союзника. Достал. Агрессивное противодействие. Ментальная атака отражена. Повреждение ментальной оболочки противника. 5 хп». Директора скривился и принялся массировать виски. «Выкусил. Думай теперь, прежде чем лезть в голову моей подопечной. Ладно, девочки мои», — постарался тот улыбнуться, — «но получилось не очень хорошо. Уверен, вы устали после поездки, так что идите спать. Северус, проводи их, пожалуйста». «До свидания, директор», — прощается с ним Джинни. «Я же просто кивнула. И что это было?» — поинтересовался Снейп, когда мы шли по темным коридорам школы в сторону нашей гостиной. «Не понимаю, о чем вы», — пожимаю плечами и протягиваю ему кусочек пергамента. Быстро прочитав содержание записки, Северус нахмурился, но кивнул. «Забудем об этом», — буркнул мужчина. «Холодная кровь», — и стена гостиной плавно отошла в сторону, пропуская нас внутрь. «Приятных снов, мисс Поттер и мисс Святая», — попрощался с нами декан и, не дожидаясь нашего прощания, упорхнул на крыльях ночи в сторону своего кабинета. «Стоит ли говорить, что новую фамилию Джинни он произнес нарочито громко, чтобы услышали 90% собравшихся в гостиной слизаринцев? Нет, вот и хорошо, так как я и так задолбалась за этот день всем все объяснять». Примечание к части. Наконец-то закончил эту главу. Бета была здесь 31 августа 2016 года 11 часов 23 минуты. При нахождении ошибок писать лично ментору с Валенце. 0.20. Дела-дела. Окончание года. Очередное собрание круглого стола принесло много новых новостей. Как оказалось, ребята не сидели без дела и ни на шаг не отходили от моих рекомендаций и указаний. Комбинезонный парочку зеркальных маньяков я закончила и даже больше. Как оказалось, мои формулы расчета рунных цепочек и чар могли нормально работать только с теми волшебниками, которые имели дар артефактора. Магический дар просто сглаживал шероховатости и неточности, а вот для тех, кто не имел такой дар, использование моих разработок было бы неудобным. Также наши штатные ученые-испытатели смогли решить проблему утечки энергии из дронов. Правда, комплект дополнительных чар и рун увеличивал общий объем потребления энергии в несколько раз, но, по крайней мере, теперь их можно было бы заряжать или устанавливать накопители, что дает некоторые перспективы в их использовании. Драко, немного нервно убрав волосы за ухо, продемонстрировал чуть заострившиеся кончики ушей. За несколько дней его волосы сильно отросли и теперь прятал эту физическую обновку. Припечатала парня новостью, что они еще больше заострятся и впоследствии тот будет сильно смахивать на полукровку Сида. А что он хотел от пробуждения крови лесных эльфов? С Рональдом пришлось повозиться, так как матриарх семейства Рыжих умудрилась его очень сильно достать, и парень балансировал на грани срыва. «А так не скажешь», — похвалила испешно превращенная в тренировочный зал выручай комната, помогла парню выпустить пар и перепугать девочек до чертиков, так как они еще ни разу не видели Рона в боевом безумии. Впечатлились. Гермиона порадовала требованием выдать ей еще литературы по темным искусствам, чем заработала удивленный взгляд со стороны всех собравшихся. Пришлось призвать Мика и передать список того, что именно следует скопировать и притащить мне, а я уже сама зачарую копии и передам Герме. Невилл отчитался о проделанной работе и продемонстрировал свои навыки природника. Пришлось тащить его на улицу и расчищать чарами близнецов почву для демонстрации, так как выручайка не могла выдать настоящие растения, а его магия действует только на живые цветы. Из представленной на суд общественности демонстрации выходило то, что на улице с ним лучше не связываться, так как он мог полностью контролировать скорости направления роста флоры, а еще чуть напрягшись, мог ими полностью управлять. «Отлично, Невиллу!» Похлопала я ему. «Очень быстрый прогресс. Странно. Я его похвалила, а он приуныл. Нев, ты чего? Это началось после. И он вообще побледнел». «Понятно». Быстрый взгляд на Герме и Джин не был понят правильно, и девчонки принялись успокаивать разнервничавшегося парня. На самом деле, данное происшествие с возросшей силой Невилла было предсказуемым последствием казни его родителей. Во-первых, находясь в таком состоянии, они все равно оставались привязанными к родовому источнику лангботомов и постоянно тянули из него силу. Кроме того, источник, в связке с родовым камнем, становился полуразумной сущностью и пытался вылечить своих хозяев и, как результат, тратил еще больше сил. Во-вторых, магической казнью я забрала их души, но не силу и, как я могу сейчас судить, магия передала их силу источнику лангботомов. Придя в себя и больше не испытывая потерь от поддержания жизни в двух сумасшедших волшебниках, источник полностью сосредоточился на наследнике рода. Вот и результат. Разговор со Снейпом после посещения директора вышел необычным. Мало того, что он потребовал полный отчет о том, что произошло с Дженнервой, так он еще и потребовал подтверждения ее вассалитета по отношению ко мне. И только после демонстрации браслета сюзерена декан расслабился и перевел разговор на обычные темы, связанные с учебой, что меня, опять же, напрягло, но как-то само собой получилось, что он начал вспоминать мою мать во время учебы и сравнивать ее поведение с моим. Особенно сильно он выделил тот факт, что Лили тоже собирала вокруг себя серых и убогих и старалась обучить и направить. Правда, именно тут и начиналось разительное отличие. Если Лили делала это по доброте душевной, то я собирала сторонников и союзников, вдалбливая в их головы новые навыки и умения, тем самым превращая в сильных волшебников. Короче, периодические вечерние допросы превратились в своеобразные посиделки. Правда, чувствовала я, что и тут не обошлось без длинной белой бороды, но это не так страшно, как кажется. На удивление, на нашем змеином факультете новую, или обновленную, Дженнерву встретили, как родную. Не каждый год появляется первородная и, в перспективе, очень сильная волшебница, тем более с таким протекторатом, какой из себя представляю я, героиня магической Британии. Богатая героиня, хе-хе. О моих финансовых манипуляциях те, кому надо, уже знают и тихо офигевают от объемов, которыми я оперирую. Как доложил Гросторос, многие уже пытались его подкупить и выяснить, кто меня поддерживает такими денежными вливаниями, но, короче, гоблины культурно всех посылают, так как Златократ дал очень четкие указания на этот счет. Короче, министерство, аристократы, Аврорат, псы и ддд кусают локти, но никакой информации раздобыть не в состоянии. Точнее, в состоянии, но откуда деньги берутся, нет. Короче, жизнь в школе потекла своим чередом, и только мрачное выражение морды лица Делькомана немного портило настроение всем окружающим, кто мог это заметить. Я заметила. И нет, мне настроение это только поднимало. «Гарри, а ты уверена, что использовать твоих дронов необходимо?» С сомнением в голосе спросил Фред. «Да», кивнул Джордж. «Мы же показывали тебе карту мародеров. Зачем тебе еще раз составлять карту Хогвартса?» «Карту мародеров эти двое мне действительно показали после того, как я озвучила свои планы по составлению карты Хога собственными силами, но лазить по углам и закоулкам собственными силами, как это делали мародеры, я не собиралась. Зачем это делать, когда в твоем распоряжении имеется полсотни невидимых разведчиков?» Самое сложное в этой задаче было изготовление сервера для сбора и обработки полученных разведданных, и в этом вопросе мне помогли близнецы. Они давно уже изучали внутреннюю составляющую карты и пытались ее скопировать, что, должна отметить, у них даже частично получилось. «Разуйте глаза, ребята, менторским тоном произнесла я, отпуская в полет очередную пятерку большого брата. «Карта мародеров не может работать без разрешения Дамблдора». «Это как?» – удивился Фред. «А вот так, взмах палочкой на ближайшую стену и одно из основных заклинаний артефактора Вентурае, которое ребятам еще предстоит выучить, и прямо на стене проявились линии с просто зубодробильными цепочками рун. Хогвартс – огромный артефакт с тысячами функций. Охранные чары, определяющие кто где когда находится, одно из множества свойств всего замка, вложенное основателями в его структуру. А теперь берем один небольшой факт. Дамблдор – директор с полным правом допуска, а карта работает только на территории школы. Еще вопросы есть? Ой, да. Короче, мальчики, я хмыкнула. Все ваши проказы и веселья давно известны одному любителю лимонных долек. Так что можете запрятать этот хлам в сундук и больше не вспоминать про него. Черт, буркнул Джордж. И как нам теперь работать? Расслабьтесь, я недобро ухмыльнулась. Когда я искала вам место для проведения исследовательских работ, я проверяла каждый метр стен замка и там... Я покрутила пальцем в направлении места дислокации их лаборатории. Чары давно выдохлись без должного ухода. Разум замка ведь не совсем тупой. Там, где редко или вообще не появляются ученики и профессора, подпитка чар ослабевает за ненадобностью и экономией. Понятно, кивает Фред. Но тогда, что ты собираешься делать? Разведка, составление максимально подробной карты, а потом... Тихий хмык. Вынос мозга преподавателям и попечительскому совету. Зачем? Синхронно офигели братья. Узнаете. Каждый день я проверяла сбор информации моими мелкими шпионами, и с каждым днем я все больше понимала, что в своем стремлении к уравниловке и наживе маги вогнали себя не просто в яму, а капкан. Почему? Попробую объяснить. На данный момент в Хогвартсе примерно 1200 человек, включая преподавательский состав. Немало, да, а теперь берем данные разведки и получаем, что Хог был рассчитан для обучения почти сотни тысяч волшебников. Откуда такие выводы? По данным, полученным с помощью дронов, в школе не используется примерно 70% полезной площади, ни жилой, ни аудиторий, ни лабораторий. Данный факт меня совершенно не порадовал, так как налицо явное вымирание волшебников или массовая миграция из страны. И это совершенно нехорошо. Взяв пергамент и перо, я взялась писать письмо с очередным заказом-поручением мистеру Хросту. Если мои выводы верны, то мой глобальный план действительно придется привести в действие. Не хотелось бы, но мне не привыкать. Дверь отворилась совершенно бесшумно, и Северус отошел в сторону, пропуская меня внутрь своего жилища. Знаменательный день, однако. Первый раз за очень много разговоров ни о чем меня пригласили не в рабочий кабинет декана, а в личные покои. Определенную толику доверия я у него все же выбила. По крайней мере, пусть я и похожа на отца, я не он. Добрый вечер, профессор Снейп. Поздоровалась я с нашим деканом и, не дожидаясь разрешения, заняла одно из двух стоящих напротив друг друга свободных кресел. Добрый, мисс Поттер, немного мрачновато выдавил из себя Северус и сел напротив меня. Как ваши успехи в учебе? С переменным успехом, удрученный вздох и взгляд в сторону. Профессор Бинкс все такой же мертвый и усыпляющий. Профессор МакГонагалл, несмотря на мои успехи в трансфигурации, такая же предвзятая. Видимо, не оценила подарок на Рождество, не угадала я с сортом кошачьего корма. Профессор Флитвик, как всегда, весело ведет свой предмет и отстающих у него нет, кроме откровенных лентяев. Остальные преподаватели также статичны в своих привычках и предпочтениях. Развернуто, хмыкнул с ней и ехидно поинтересовался. А про меня, почему ничего не говоришь? Вы все также вызываете приступы икоты у особо впечатлительных студентов, и Гриффы вас ненавидят всей душой, улыбнулась я. Даже Рональд никак не может перешагнуть пропаганду своего факультета, и Грейнджер устала ему вправлять мозги в этом направлении. Должна отметить, что зельеварение, к сожалению или к счастью, не его стезя, а ваши методы обучения отбивают у него всю возможную тягу к этому искусству. Мистер Уизли в любом случае никогда у меня не получит оценку выше тролля, отмахнулся профессор. Лучше расскажи мне, как так получилось, что Дженнерва сменила род. Ничего удивительного в этом нет, пожимаю плечами и вновь отвожу скучающий взгляд в сторону. Пробуждение некоторых даров магии приводит к отторжению волшебника родовой магией, когда дар магии идет вразрез с имеющимися особенностями рода. Личные дары выдаются самой магией и не поддаются контролю. Джин не пожелала пробудить свой дар, но родовая магия рода Уизли ее отвергла. Это происходит нечасто, но все же происходит. Потому пришлось ударными темпами проводить ритуал основания рода. Что от вас хотел Дамблдор? Возвращаю взгляд на мужчину и с интересом смотрю тому в глаза. Даже сейчас я могу ощутить, как он мысленно кривится от понимания того, что не может залезть мне в голову и узнать всю необходимую информацию. Не могу утверждать, что мои выводы стопроцентно точны, но, видимо, он хотел знать все подробности того, как пробуждался подобный дар. Его попытки залезть к нам в головы были мною пресечены, немного сухо выдаю предположение. Кроме того, он явно не ожидал, что Джин не покинет рот и перейдет под мое подчинение. Вы же знаете, что Уизли находится под колпаком у нашего директора. Не удивлюсь, если на меня и Джинни есть брачные контракты, чтобы выдать нас за максимально лояльных последователей любви к ближнему. Тихо хмыкнув, я взглянула на реакцию Сивируса. Он скривился. Мне и Джинни начхать на эти писульки, так как, являясь главами рода, можем их разорвать в любой момент. Мне просто интересно посмотреть на самоубийц, которые захотят мне что-то предъявить по этому поводу. С чего такие выводы? Уточнил Снейп. Я имею в виду контракты. Все очень просто, Север, специально называю его, так, как звала его моя мать, заставляя его вздрогнуть всем телом. Да, слабо, товарищ ужас подземелья, слабо твои ментальные щиты действуют в моем присутствии. Когда я приняла бразды правления родом, то первое, что я потребовала, были финансовыми отчетами. Как ты думаешь, сколько денег осталось на счету рода? Никнота. Род Поттер был полностью разорен. Мне стоило больших трудов вернуть капитал рода на прежнюю величину, если бы он знал, сколько сотен часов я провела в барьерах, истребляя всякую нечисть, поперхнулся бы воздухом. Моим официальным опекуном был Дамблдор, и все финансовые манипуляции производились с его подачи. Этот старый интриган воспользовался своим положением и обокрал меня. Громкое заявление. У меня есть все необходимые доказательства, просто пожимаю плечами. Но меня не интересуют официальные разбирательства. Если потребуется, я все необходимое предоставлю в суд, но пока главой Визингомата является Альбус. Многозначительно развожу руками в стороны. Как понимаешь, дело шито белыми нитками, пока он у руля. Ясно, кивает он и задумывается, но я не даю ему времени подумать. Расскажи мне о том дне, когда ты услышал пророчество. Мужчина резко побледнел, а я с рожей кирпичом продолжала его рассматривать. Колись, Сивирус, мне нужны подробности. Канон каноном, но точные данные мне необходимы. Откуда ты знаешь? Сиплым голосом поинтересовался Сивирус. Я многое знаю, пожимаю плечами. Но мне нужны подробности, а лучшим источником информации в данном вопросе являешься ты. Я. Он надолго замолчал, а я и не думала его торопить. До отбоя еще 2 часа, а идти до гостиной Слизерина от его покоев ровно 5 минут. Я засекала. Пока декан думал о том, как мне все рассказать, я принялась его внимательно разглядывать. Острые черты лица очень удачно подчеркивались его вечно сальными волосами, но я могу поклясться, что он специально обрабатывает свои волосы, чтобы они не представляли опасности для варки зелий. Упади хоть один волосок в котел, быть беде. Немного длинный, чуть крючковатый нос, тонкие губы, темно-карие, почти черные глаза и вечно бледная кожа. Налицо все признаки профессионального зельевара. Темный лорд, внезапно начал он свой рассказ. В самом начале своего пути постоянно искал талантливых волшебников. Люциус, мой единственный тогда друг, выдал ему мою рекомендацию, как перспективного зельевара. Глубоко вздохнув, мужчина продолжил говорить. Волан-де-Морт оплатил мое обучение в гильдии мастеров после Хогвартса и взамен потребовал моей верности. Он скривился и потер через ткань свое левое предплечье. Для меня, выходца из неблагополучной и бедной семьи, такой шанс был 1 на 1 000 000, и я согласился. 3 года обучения, и я стал самым молодым мастером-зельеваром столетия. Сразу после защиты я начал отрабатывать свой долг перед темным лордом, постоянно поставляя его людям необходимые зелья. Но наступил момент, когда ему потребовался шпион в школе. Он вновь замолчал, явно вспоминая что-то из своего прошлого, что-то, о чем он не хотел говорить. Выбор пал на меня, так как я ни разу не участвовал в боевых столкновениях между Орденом Феникса и Пожирателями Смерти, ни разу не засветился перед сторонниками Дамблдора. Вновь молчание, а я не тороплю его изливать душу. Его проблемы мне понятны. Молодой, перспективный и далеко не слабый волшебник без покровителя в волшебном мире никому не нужен, будь ты хоть трижды воплощением самого Мерлина. Желание одаренного бедного парня выбраться из низин общества было исполнено темной стороной, в то время, как светлая только и могла, что рассуждать о любви и кормить лимонными дольками с чаем. После письма Дамблдору с уведомлением о моем желании преподавать в стенах школы, меня пригласили в Кабанью голову на собеседование, он нахмурился, но продолжил. Именно тогда я и услышал голос нынешнего профессора прорицания Сивиллы Трелани, глубокий вдох. Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца. Это все, что я услышал, прежде чем Альбус заметил меня и выгнал. Потом темный лорд просмотрел мои воспоминания. Тебе не кажется, что Кабанья голова не то место, где нужно проводить собеседование о приеме на работу? Спросила я, смотря в сторону. К чему ты это? Удивился он. Кабанья голова принадлежит Аберфорту Дамблдору, младшему брату нашего дорого директора, с которым у него, по основным источникам, не очень хорошие взаимоотношения после безвременной кончины их сестры Арианы. Странно, да, это первое замечание. Второе. Тебе не кажется, что все вышло слишком идеально? То, как ты вовремя пришел, тебе ведь назначили определенное время для прибытия, так, вот и получается, что Дамблдор знал, когда ты придешь. Ты хочешь сказать, что? Он резко замолчал. Спокойно встаю с кресла и, подойдя к нему, аккуратно провожу пальцами левой руки по его щеке, заставив тем самым посмотреть мне в глаза. Горе, боль и печаль в его взгляде не встречает в моем лице никакого осуждения. Все бывают молодыми и глупыми. Север, мой спокойный голос резанул его слух, так как говорить таким тоном может только взрослый человек, но никак не 12-летняя девочка. Тебя подставили, тем самым превратив в инструмент для продвижения плана по свержению темного лорда. Чуть наклоняюсь, беру его за левую руку и оголяю запястье. Куот верба, на коже руки проявляется целая лента из рун обетов и клятв, и связали по рукам и ногам, вновь поднимаю взгляд и смотрю ему в глаза. С этим, чуть сжимаю пальцы на его запястье. Мы еще разберемся. Отстраняюсь и, развернувшись к нему спиной, иду в сторону выхода. Кто ты? Прилетела мне в спину, как только я взялась за ручку двери. Как и любой представитель рода Поттер, отвечаю, не поворачиваясь в его сторону. Ангелус ад мортем, открываю дверь и выхожу в коридор. Переваривай новую информацию, Северус, тебе полезно. В будущем ты перестанешь удивляться моему поведению. Должна отметить, что второй год обучения оказался на диво спокойным. Без разгуливающего по коридорам, под управлением дневника, Василиска жилось нам спокойно и размеренно. Вороны все также развлекали нас периодическими неудачными экспериментами. Львы продолжали зубоскалить в сторону змей, но уже без былого огонька, так как наша разношерстная компания своим примером демонстрировала, что возможность спокойно уживаться на одной территории все же имеется. Барсуки тихо мирно занимались своими делами и делились теплом своей доброты со всеми. Шикарно. Под конец года преподаватели в очередной раз озверели и завалили нас огромным количеством эссе и дополнительной литературой. Такое ощущение, что сов сдаем уже сейчас, а не через 3 года. Кошмар. Сами экзамены прошли не особо напряженно для нашей компании. В этом году капитально отличились близнецы, получив по всем предметам высший балл. Дайрон тоже отжег, взяв отлично по трансфигурации чарам. Все-таки, медитации дали о себе знать и он смог обуздать свою лень. Прощальный пир тоже ничем не отличался. Грифы все так же победители, что не подняло настроение моим сокурсникам, однако, народ так или иначе не унывает. Какой смысл? Особенно после проведенной мною лекции с напоминанием о том, что школьное соревнование не что иное, как попытка стравить факультеты между собой. Баллы популярности ДДД у змей и так были хуже некуда, так теперь еще сильнее рухнули ниже уровня земной коры, когда девочка, которая выжила, так негативно отозвалась о политике Дамблдора. Поезд. Привычная компания. Рон в медитативном состоянии созерцает проплывающий мимо окон пейзаж. Невилл с Герми увлеченно читают книги. Джинни сидит у меня под боком и тихо посапывает во сне. Близнецы в соседнем купе занимаются своими делами. Я и Драко ведем неспешный разговор ни о чем. Идиллия, мать вашу, что нас ждет в следующем году? Внезапно спросил у меня Рональд. Ты это к чему? Перевожу на него удивленный взгляд. Ты всегда будто знаешь все наперед, усмехнулся наш берсерк. Выкладывай, в следующем году и узнаете, ухмыльнулась я. Кстати, вы не забыли, что вы все ко мне приезжаете в июле до конца каникул? Зачем? Удивилась Герми, отрываясь от чтения книги. Буду подтягивать вас в некоторых областях волшебной науки. А это не оно самое, растянула я губы в довольной улыбке. В школе или дома вы не сможете тренировать то, чему научились из книг, которые я вам предоставила. Драка исключение, однако, я все равно настаиваю, молодой человек, перевела я взгляд на нашего полуэльфа, чтобы вы прибыли ко мне в гости для проведения специализированных тренировок. Понял, понял, поднял тот руки в знаке капитуляции. Приеду 3 июля. Отлично, довольно кивнула я, и наши разговоры вернулись в обычное русло. На платформе все было до безобразия привычно. Вот только сегодня кое-кого мы обломаем. Джинни, удивленно ахнула Молли, что с твоими волосами? Зачем ты их? Я лишь усмехнулась на то, как моя подопечная окинула свою биологическую мать взглядом полным презрения. Бедная женщина даже заикаться начала. Мое имя, Дженнерва Бенефис Витая, припечатала ее девочка. Глава рода Витая, прошу простить, чуть склонила она голову. Мы спешим. Раньше, чем Молли успела что-то сказать, Дженнерва схватила меня за рукав, и я активировала порт-ключ. Добро пожаловать домой, погладила я девочку по голове, и та наконец-то расслабилась. Новое лето, новые заботы и куча геморроя, который мне придется разгрести. Эх, покой мне только снится. Примечание к части. Пардон, народ, но я действительно не знаю, о чем писать. Второй год в школе чародейства и волшебства выдался скучным. Прошу простить меня за это упущение, но, сами понимаете, с наступающими. Постскриптум. Попробую выложить следующую главу до Нового года. 021. Очередное лето. Подготовка, тренировки. Утро добрым не бывает. Почему? Да потому, что приходится с позаранку решать целую кучу вопросов. Джинни упорхнула на тренировочную площадку, и теперь оттуда доносится грохот и тихий девичий мат. Встреча с матерью сильно вдарила по ее нервам, и теперь юная глава рода спускает пар на порождениях моего сумасшедшего гения. Зомби, гули, неудачные химеры и големы плоти, отличные мишени для разгневанной девочки. Медленные, тупые и трудноубиваемые. Я же проверяю корреспонденцию, и каждое второе письмо улетает в камин, на радость мелкому демону огня, что был пойман моим предком лет так этак 300 назад. Всяческие приглашения погостить мною не сжигались, и приходилось писать вежливые отказы. Бесит. Каждая семья, что приглашала меня к себе, имела от 1 до 2 наследников мужского пола. Не надо ходить далеко, чтобы понять их намерения. Обломитесь. Закончив с бумагами, спускаюсь в подвал. Как поживаем? С добродушной улыбкой обращаюсь к пленнице. Готова к процедурам? Будь ты проклята, летит в ответ из темноты камеры. Обязательно. Ухмыльнулась я. Сей. С тихим хлопком рядом появляется домовик. Подготовь лабораторию. Да, госпожа. Поклонился мелкий и исчез. Не расстраивайся. Вновь обращаюсь к женщине. В моем распоряжении теперь есть полноценный маг жизни, и тебе не придется испытывать столь неприятные ощущения в процессе, как это было раньше. Правда, демонстративно задумываюсь. Она только учится, может и накосячить. Вас найдут, выкрикнула жертва произвола. Вы за все ответите.